20b. 20b. Красиво говорить комплименты, а также принимать и дарить подарки – целое искусство на любом языке. Вот как это можно делать по-немецки. Я кое-что принес вам. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Сердечно благодарю. Vielen herzlichen Dank. Пожалуйста. Bitte. Пожалуйста, это удовольствие для меня. Bitte, gern geschehen. Это очень мило с вашей стороны. Das ist aber nett von Ihnen. Право не стоило. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Очень внимательно с вашей стороны. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Очень мило с твоей стороны. Das ist aber lieb von dir.